рассказал о событии. Приехал, домработница в страхе. Клавдия Ивановна пришла в неурочное время и расплакалась навзрыд. Схватила скатерть на столе и сдернула ее на пол. Графин разбила. Сама упала на диван и била по дивану пятками. Потом прижималась ко всем стенам. Плакала уже потише и причитала. «Обоих, обоих, обоих мужей у меня отняли!» Эта домработница Якову Андреевичу рассказала в прихожей. Яков Андреевич вошел в комнату. Действительно, обеденный стол без скатерти, жена сидит за письменным столом, пишет, лицо ясное, покойное и злое. Глянула на Якова Андреевича и обдала льдом. «Рады? Добились своего? Можете поздравить. С Бедросовым я расхожусь и никуда отсюда не уеду». Затем события переселились в Народный суд. Яков Андреевич весело рассуждал о том, что, мол, как, мол, это получается. Жили люди 13 лет вместе. Было и хорошее, было и плохое. Плохого старались не замечать и не помнить. А тут в 24 часа все полетело к чертовой матери. И уж ничего хорошего не осталось, одно стервячество. Сергей Иванович хохотал, слушая Якова Андреевича. Он придумал историю, от которой ему стало вдвойне весело. Он рассказал Якову Андреевичу трагическим голосом. В 5 часов дня, счетом от Гринвича, на всех долготах, на всем земном шаре, в городах и вообще во всех местах человеческой оседлости, в полях и в лесах, на пароходах, в поездах и на автомобилях, на заводах, в отелях, министерских правительственных квартирах, всюду, где были люди, все жены обратились к мужьям с одной и той же речью. Почти все жены, за промельными исключениями, жены были тихи, лиричны, внимательны, но действовали как лунатики, хотя глаза их были ясны. Они сказали примерно следующее. Поль, Пауль, Пабло, Паоло, Сидор, Изидор, Отто Кичи, Ван Ли, Абдурахим. На всех языках все мужские имена мира. Я должна сказать тебе правду, которую я скрывала от тебя. Я была не верна тебе. Я не могу больше скрывать. Еще девушкой. Это я скрыла от тебя перед замужеством. Ты работал. Твой друг, который живет за углом. Ты косил сено. Мы были в компании, помнишь? Наш общий знакомый. Мы танцевали и вышли на воздух проветриться. В тот момент ты спросил о кризисе. Я была на отдыхе. Признания женщин варьировались, конечно, тысячами сюжетов, тысячекратно превосходящих 100 сюжетов Боккаччо. Земля, как известно, вращается вокруг своей оси 24 часа. Счетом от Гринвича каждую минуту в новых городах и странах наступало 5 часов дня. 6:20 по земному шару взрывом отчаянного негодования понеслись мужские крики. «Мерзость! Позор! Предательство! И это ты! Ты! Ты, которую я так боготворил, которой я отдал все, что мог! И ты так предала меня, так издевалась надо мною! Так предпочла меня этому ничтожеству из-за угла, и так позорно, так несложно, как какое-нибудь животное».